Часть третья. Храм. Психокот. Шлюпкой управлял Эрнадо. Конечно, если можно назвать управлением неспешное кружение над скалами в пределах прямой видимости от металлической рухляди, возле которой догорал наш костерок. «Мы наблюдали за Кленом до последней минуты», — хмуро рассказывал Ланс. Он сумел пристыковаться к рейдеру и, видимо, проник внутрь. Что там произошло дальше, одним сеятелем ведомо. А дальше Клен, то есть Алер-Ил, уничтожил 20 с лишним членов экипажа рейдера, — зло ответил я, — в одиночку. Если бы мы оказались с ним рядом, то могли бы победить. Откуда тебе это известно? От сеятелей. Эрнадо, не отрываясь от пульта, тихо сказал, «Сейчас я готов поверить даже в это. Поверить придется во многое, сержант». Эрнадо бросил на меня быстрый, настороженный взгляд. «Договаривай, Серж. Женщина, которая руководит сектой, — это императрица планеты Тар». Ланс побелел не меньше, чем Клен в момент отражения психоатаки. Обиженно. Как обманутый мальчишка сказал, ты шутишь, Серж? Принц, нет. Если вы будете продолжать бой с рейдером, то окажетесь изменниками. Императрица — это еще не верховная власть. Слишком твердо, словно убеждая самого себя, сказал Эрнадо. Ты, принцесса, конечно, выше императрицы, ушедшей в добровольное изгнание. Эрнадо, как звали императора? «Релли?» «Реллиан Тар», — скорее прошептал, чем сказал Эрнадо. «Император Реллиан Тар». «Он под руководством императрицы управляет сектой потомков сеятелей». Было тихо, очень тихо. Лишь едва слышно гудел в корме двигатель шлюпки, допущенным в темпе аллегро-модерата метрономом, колотилось сердце прижавшегося ко мне Даньки. «Если вы идете с принцем, то сражайтесь против императора. Если идете против принца, сражайтесь против формально законной власти. Я думаю, что самое лучшее для вас, ребята, — это остаться в стороне, вернуться на Тар. Думаю, император вас не осудит. Даже императрица не рискует пойти против меня напрямую. «Теперь понятно, почему нам подкинули именно Даньку», — с неожиданной улыбкой сказал Эрнадо. «Заманивать тебя на землю было логичнее посредством подброшенной девицы, красавицы и умницы по земным меркам, конечно. Но какие родители рискнут признать, что на свете существует девушка, прекраснее их дочери?» «Не так уж они и ошибаются», — глухо сказал Ланс. «Ясно. Еще одна раскрытая карта в колоде противника. Ненавижу пасьянцы, но люблю игру в дурачка, особенно в переводного. Пусть на руках у меня лишь шестерки и прочие мелкие карты, но я сумею обратить их против врага». «Решайте, ребята», — попросил я. «Сегодня же я отправлюсь покупать корабль на деньги Кля. Аллер-Ила. Рейдер погибнет. Или исчезну я». Данька, деливший со мной широкое кресло спасательной шлюпки, прошептал. «Сережка, у меня в кармане парализатор. Если что, я выстрелю рассеянным лучом». Я молча сжал его ладошку. «Господи! Великие сеятели! Неужели мы действительно лучше всего умеем воевать?» «Данька, убери свою хлопушку», — попросил Эрнадо. «Я не земляк Сержа, но я шел на верную смерть, когда он спасал принцессу. Прежде чем причинить ему зло, я убью себя». «Что ты собираешься делать, сержант?» «То, что ты говоришь, Серж, — это лишь догадки, вымыслы. На данный момент ты принц планеты Тар, я подчиняюсь тебе». «Я тоже», — тихо сказал Ланс. «Тогда курс на главный космопорт Схедмана. Корабль боевого класса мы можем купить лишь там». «Я не верю в судьбу. Я верю в случай. И если наш путь к Схедману пролегал над храмом сеятелей, это не более чем случайность. Когда перед нами возник зеркально-черный шар храма, Эрнадо пришлось поднять шлюпку выше. Данька с нечленораздельным звуком приник к экрану. В первый раз храм сеятелей всегда завораживает. Даже ночью, когда он похож на сгусток тьмы, утыканный искорками звезд. Зеркальные черные квадраты обшивки чередуются на храме без всякой видимой закономерности. Но когда смотришь на тьму, более густую, чем межзвездный космос, и на отражение далеких звезд, запутавшихся в зеркальных пластинках храма, где-то в глубине памяти возникает странное чувство. Дежавю, уже виденное. Я знал этот храм давным-давно, с самого рождения. Я помнил его наследственной памятью миллионов предков, пусть на земле и нет храма. «Я хочу его увидеть», — прошептал Данька. «Сергей!» Мои колебания длились не дольше секунды. Меня подхватило то странное наитие, что порой решает судьбу человека или судьбу планеты. «Эрнадо, рядом с храмом есть музей, вижу». «Садись на его площадку». «Музей должен работать круглосуточно», — любезно сообщил Ланс. «Но время ли сейчас для экскурсий?» Я не стал отвечать. Шлюпка опускалась на бетонный круг посадочного поля, рядом с шарообразным зданием, уменьшенной копией храма. Вот только с поддерживающей его рукой архитекторы не справились. В свете посадочных огней явно угадывались прозрачные и почти невидимые колонны, держащие на себе музей. По одной из них скользнула вниз капсула лифта. Из нее торопливо вышел мужчина в серебристо-черном костюме, приветливо взмахнул рукой, направляясь к нам. «Тоже фанатик», — предположил Данька. «Сомневаюсь». Редрак распахнул люк шлюпки, выпрыгнул на бетон. Обычно в смотрители таких музеев идут самые отъявленные скептики. Эрнадо явно не торопился выбираться из-за пульта. Обвел взглядом окрестности, пристально посмотрел на шар настоящего храма, чернеющий на фоне горизонта, спросил. «Серж, а стоит ли нам останавливаться так близко от храма? Если твои догадки верны и сея храмы препятствует твоим планам, то это благоприятная возможность для очередной неприятности». «Не ты ли говорил, что для храмов не существует расстояний?» Эрнадо со вздохом выбрался из-под сомнительной защиты шлюпки. «У нас есть охранная грамота», — неожиданно успокоил его Ланс. «Данька для храмов почему-то абсолютно неприкасаем, даже больше, чем принц. Они так и норовят вернуть его на землю». «Охранная грамота?» Я посмотрел на Даньку. 1,5 метра роста и неполных 40 килограммов веса. Любопытный взгляд из-под мягких, давно не стриженных волос. Неужели мы действительно используем мальчишку в качестве заложника, пусть даже и неосознанно? «Рад приветствовать новых гостей храма!» Голос подбежавшего служителя был вполне искренним. «Я горд, что именно мне выпала честь рассказать вам о...» Я не слушал его отрепетированную речь. Я смотрел на Даньку и размышлял о том, что в следующей охоте за рейдером он участвовать не будет, хотя бы потому, что в очередной раз и техника сеятелей может дать сбой, а еще по той причине, что нельзя воевать, прячась за спину мальчишки. Мы неторопливо вошли в музей. Немного необычный, здесь не было фотографий или видеоэкранов. Одни картины и скульптуры, изображающие храм то вполне реалистично, то в духе самого завзятого абстракционизма. Но куда же отправить пацана? На землю? Пока рейдер носится в пространстве, я не поверю успокоительным речам храмов. На Тар? К принцессе. Мне стало не по себе. Подарочек. Вперемешку с суховатыми поздравлениями и официальными документами по торжественным датам. Дорогая жена, пока ты не выбрала подходящий момент для развода, пригляди за моим юным другом. Он тоже с планеты Земля. Той самой, которую твои мама с папой хотят уничтожить. И все же в этом что-то было. В такой просьбе принцесса не откажет, так же, как и в любой другой, честно говоря. А это один из лучших циклов «Дориа Сеи», нашего выдающегося живописца, с восторгом объяснял служитель. Храм отображен на 12 полотнах с максимальной точностью, передающих зеркально-черный узор поверхности. Ни один другой художник... Картины действительно были великолепными, огромные, 2 на 2 метра каждая, написанные удивительно яркими живыми красками. Чисто символический прозрачно-голубой фон неба, а на нем блестящие черные шары храмов, точнее, храма, одного, но с разных сторон. Пускай храмы и не давали себя сфотографировать, но такие картины немногим уступали фотографиям. «Зачем нам эта экскурсия?» — снова спросил Ланс. Я пожал плечами. «Прощальный подарок Даньке. Короткая разрядка перед бюрократической суетой Схедманского космопорта. Минутная блажь принца». Данька прошелся по залу. Похлопал ладонью макет храма. Пестрый метровый шар. Бросил мимоходом глобус размазанный. У меня закололо в груди. Бред. Сумасшествие. «Ланс, попроси гида закрыть рот и посидеть в сторонке». Я сам не узнавал своего голоса. Так не говорил даже вернувшийся из частей спецназа Серж, претендент на власть в районе. Так не общался с Шоррей Менхамом, наглый и самоуверенный лорд с планеты Земля. Я никогда не умел приказывать по-настоящему. «Редрак, Эрнадо, охраняйте входы. Данька, за мной». Я подбежал к терминалу компьютера, стандартной детали обстановки, такой же уместной в музейных залах, как и в каюте Терры. Откинул белую панель периферийных устройств на рифленом боку процессорного блока, достал прозрачную пластину оптического датчика, провел ладонью по сенсору включения, экран осветился. Слава сеятелям! Компьютер был готов работать с кем угодно, в его программу не входил контроль пользователя. Режим работы — оптический и звуковой. Я почти кричал, я захлебывался словами, задыхался от неожиданной догадки. Вот информация для главной программы с выносного оптического детектора. Источник информации — 12 картин художника Дориа Сеи, показ каждый будет предваряться звуковой командой «Снять изображение». Процесс работы — синтез голографической модели из 12 изображений шарообразного объекта. Особые указания. Необходимо добиться максимально возможной точности в распределении черных и зеркальных участков на поверхности шара. Вывод информации в голографическом режиме под звуковым контролем. Задание. Ясно? Задание принято. Мягким женским голосом отозвался компьютер. Ни тени эмоций по поводу нестандартности задачи. Слишком простая модель, но это и к лучшему. Я направил оптический датчик на первую из картин, сказал «Снять изображение». «Ребята, что вы задумали?» — подал голос служитель, усаженный Лансом в одно из мягких кресел для посетителей. «Похищение?» «Нет», — мягко ответил я, переходя к следующей картине. «Снять изображение. Ну тогда перестаньте держать меня под прицелом. Хулиганство с компьютером — это мелочь, а вот нападение на... Данька, если он продолжит разговоры, усыпи его часика на 2-3. Снять изображение». Наступила тишина. Я обошел весь длинный ряд картин. Зачем-то вернулся к компьютеру, приказал начать синтез изображения. «Работа ведется», — ласково сообщила машина. «Просьба подождать 12 секунд. 11. 10. «Принц, надеюсь, ты понимаешь, что творишь?» — негромко сказал Эрнадо. «Храм — это святыня, с ним не шутят, и с его музеем тоже. 3, 2, 1, синтез произведен, приближение к оригиналу 92%. Для более качественного синтеза необходимо фотографическое или иное документальное изображение». «Выдать картинку», — невольно дрогнувшим голосом велел я. Над компьютерным терминалом повисла зеркально-черная копия храма. Полуметровый шарик из тьмы и блеска. Словно повинуясь наитию, а может быть просто восприняв фон картин, компьютер окружил изображение голубоватой дымкой. глобус размазанный. Масштаб стандартный. Необходима ли коррекция? Нет, необходимо вращение. На этот раз машина меня не поняла. Прошу уточнить. Храм, то есть шар, должен вращаться вокруг условной оси, проведенной в вертикальном направлении. За ось можно принять опорную колонну, изображенную на картинах. Скорость вращения? Я пожал плечами. Откуда мне знать? Глупости творятся по наитию, а не по четкому расчету. Один оборот в секунду и ускорение на один оборот каждые 2 секунды вплоть до команды «Стоп». Шарик начал вращаться. Зеркально-черные пятна замельтешили перед глазами. Эрнадо с Лансом смотрели за происходящим издали. Редрак подошел ближе. Плененный экскурсовод вытянул шею. Шар крутился все быстрее. Черные кляксы и зеркальные полосы сливались в странный, неожиданно плавный и размашистый узор. «Глобус!» — тихо и растерянно сказал Данька. Для него во всей Вселенной существовал лишь один глобус — планеты, которая называлась Землей. Немного нечеткая, смазанная, черно-белая, словно с экрана дрянного старого телевизора, перед нами вращалась Земля. Черные контуры материков и точки островов, зеркально-белые глади морей. Обесцвеченная копия моей планеты, парящая в нежно-голубом тумане. Движение шара словно замедлялось, и карта обретала четкость. Потом глобус дрогнул и начал раскручиваться в обратную сторону. Эффект стробоскопа. Свойство несовершенного человеческого зрения. Все это смешанное вместе. Нелепый черно-зеркальный узор, таящий в себе облик Земли. «Стоп!» — приказал я. «Скорость вращения — 25 оборотов в секунду», — без всякой просьбы сообщил компьютер. «Оставить 24. Выполнено». Глобус вновь стал четким. Я обернулся. За моей спиной стояли Ланс и Эрнадо. Редрак и Данька, позабытый всеми, смотритель музея. «Разрешите представить вам истинный облик храма сеятелей», — с веселой злостью сказал я. «А одновременно — глобус планеты Земля». «Зачем? Зачем сеятелям копировать проклятый мир, планету которой нет?» Деревянным голосом спросил смотритель. «Именно на нашей планете, на Схедмане. Позор!» «Успокойся, дружок», — снова ловя себя на непривычном пренебрежении, сказал я. «На всех планетах храмы хранят один и тот же образ. Сеятели копировали свой родной мир — Землю». Ланс издал всхлипывающий звук. Помотал головой, спросил с неожиданной и пугающей робостью. «Принц, сеятели жили раньше на вашей планете? Потому и закрыли ее от всякого сброда». Меня передернуло, как от удара током. Откуда он, этот страх, это самоуничижение перед сеятелями? «Я думаю, что истина куда сложнее», — задумчиво сказал Эрнадо. Кивнув, я мысленно поблагодарил его за маску спокойствия и сказал, повышая голос, хотя и знал, нужды в этом нет. «Истину нам сейчас объяснят». «Кто?» — глупо спросил Ланс. «Ты? Или Эрнадо? Или Редрак? Или наш любезный гид? Тот, кого храм использует в качестве ширмы?» Эрнадо передернулся, а Ланс отступил на шаг. Они оба знали, каково чувствовать себя марионеткой. «Я жду ответа», — я обвел взглядом окружающих. «Вы не оставляете меня без контроля, вы знаете, что я жив. Так отвечайте же». «По-моему, они спрятались», — предположил Данька, — «или им стало стыдно». Все невольно улыбнулись. Ланс и Эрнадо расслабились. Редрак осторожно потрепал Даньку по голове, сказал: «Молодец, хорошая версия, добрая». Поразительно, но лишенный психокода Редрак стал куда дружелюбнее, словно из-под смытой слащавой акварели проступил рисунок пером, простой, строгий, но гармоничный. Они не устыдятся. Я поморщился, вспоминая холодный, безэмоциональный диалог храмов. Они этого не умеют. Просто случай не предусмотрен программой. И что ты предложишь, Серж? Эрнадо явно демонстрировал мне свою поддержку. Прогулку к храму. Похоже, вреда нам не причинят. Второй закон урезан наполовину, но без первого сеятели не могли обойтись. О чем ты, Серж? Я ухмыльнулся. О трех мудрых законах, Эрнадо. Мне кажется, строители храмов их неплохо знали. Но вначале... Я глядел друзей, кивнул служителю музея, совершенно обалдевшему. У вас есть снотворное? Или обойдетесь алкоголем? В качестве альтернативы — парализатор. Мне показалось, что служитель даже обрадовался. Парализатор не поможет. Музей имеет генераторы поля, с некоторой гордостью ответил он. Но я согласен на алкоголь. Бутылка в шкафчике, в соседней комнате. Редрак принес почти литровую бутыль с подозрительно зеленой жидкостью и яркой этикеткой. На ходу откупорил пробку, глотнул, удовлетворенно улыбнулся. Ореховая настойка, градусов 40, не меньше. Выпьешь половину. Меня передернуло. Но служитель безропотно присосался к бутылке, отдышался и приложился вновь. Надежный и гуманный пиратский метод, почти весело сказал Редрак. Данька заерзал. Достал из кармана маленькую плитку в поблескивающей фольге, местный эквивалент шоколада, протянул служителю. «Возьмите». Служитель, давясь, жевал шоколад. Глаза у него почти мгновенно помутнели. «Продолжим». Я взглянул на Ланса. Он явно не оправился после воздействия сеятелей. У тебя будет особое задание. Очень важное. Парень пристально смотрел на меня, явно соображая, сколько правды в словах. Храмы и те, кто за ними стоит, не должны считать, что мы прикрываемся Данькой. Ланс, ты возьмешь мальчишку и доставишь его в космопорт. Предатель! Растерянный беспомощно выкрикнул Данька. Там ты вызовешь планету Тар. Моя просьба к принцессе, пусть мальчик некоторое время побудет под ее опекой и твоим личным наблюдением. Последнее обязательно? — хмуро спросил Ланс. — Нет, — поколебавшись, ответил я, — не обязательно. — Но если мы не вернемся, а сектанты будут уничтожены, принцесса должна вернуть мальчика на землю. — С охраной и мотивированной легендой длительного отсутствия. Ясно? — Предатель, — вяло повторил Данька, и вдруг внезапно отвердевшим голосом спросил, — а ты не собираешься вернуться на землю? — Нет, — начал я. И остановился, пораженный странным тоном вопроса. Данька покачал головой и сказал, полурастерянно, полуудивленно. «Знаешь, Сергей, а теперь я должен тебя убить».